Неужели разочарованный? Я едва не побежал за ней, даже понимая, как губительно это для моих тщательно разработанных планов. В отчаянии я нагим бросился к окну, не слыша возражений Клименты. Наверное, тень впрямь метнулась прочь от старушки. Точно не скажу. Ну, Коломбин, давай. Я обернулся. Клименты сидела на корточках у камина. Догорающее пламя делало ее волосы обманчиво яркими. Едва не задохнувшись от гнева, я подлетел к ней. «Кто дозволил тебе называть меня по имени?» Я дернул Клименту за волосы, заставив вскочить, и она сдавленно вскрикнула. «Пощечина! Еще одна!» Не так сильно, как хотелось бы, но ее бледные щеки запылали. «Кем ты себя возомнила? Парижской куртизанкой? А меня кем?» Клименто заревела, как ослица. Почему-то это разозлило меня еще пуще, и я поволок ее верещащую на диван. Разве это битье? Это название и пара следов на нежном плече, да на нежном бедре. Хотя Жюльетта и за царапинку прикончила бы. В Клементиных же глазах читался упрек, но вместе с ним большими буквами непонятное удовлетворение, словно битья она и ждала. «Простите меня, Монпер!» — просипела она. Ее подевичья тоненькая ручка легла на грудь размером с неспелый абрикос, и сосок, якобы соблазнительно набух, меня же замутило от одной мысли о прикосновении к ней, но, пожалуй, я и так перебрал с искренностью. Я шагнул к Клементе и нехотя погладил ее по лбу. 26. 27 июля 1610. Святую Марию Морскую каменобойцы увезли на восточную оконечность острова, нещадно изрезанную приливами, и там сбросили в море. Видели это лишь юная настоятельница и Лемерль. Впоследствии он рассказывал, что когда волны приняли статую, вода забурлила, небо покрылось тучами, и день стал ночью. Мы слушали молча, никто не роптал. Лишь Жермена буравила Лемерля насмешливым взглядом. Понятно, не одна я от Лемерля пострадала. Жермена исхудала, лицо вытянулось, на побледневшей коже шрамы еще заметнее. Спит она не лучше меня. Ночами я слышу ее сопение, но Жермена явно притворяется. Лежит неподвижно, а дышит судорожно. Вчера перед самой вигилией Жермена что-то выговаривала Клементе. Слов я не разобрала, а когда Клемента не ответила, догадалась, что белокурая распутница повернулась к Жермене спиной. Бедная Жермена прорыдала от Матутинума до Лаудесов, но подойти к ней и утешить я не решилась. Что же до Лемерля? После Барбатре он не балует меня вниманием, и я решила, что Клемента теперь не только на его ложе, но и в его сердце. Дело не в ревности. Лемерлевы утехи меня давно не волнуют, а вот Клемента зла и ехидна. Не любит ни меня, ни Флёр. Если Лемерль поддался чарам, страшно подумать, какую власть она получит. Я была в прачечной, когда Лемерль меня разыскал. Стук шагов по плитам подсказал, что он рядом, а звон шпор, что одет для верховой езды. Я опустила охапку белья в бак с кипятком и даже не обернулась. Первой заговорить боязно. Щеки горели, но это, верно, от горячего пара. В прачечной он так и клубился. Несколько минут Лемерль молча смотрел на меня, а я так и не обернулась и ни слова не вымолвила. Наконец у него лопнуло терпение. «Прелестная гарпия, Я ведь не помешал тебе в омовении. Он нарочно избрал ненавистный мне тон. Ведь именно чистота, если не внутренняя, то хоть внешняя, суть твоего призвания. Я примяла белье скалкой. Прости, но сегодня мне не до игр. Работа. Неужели? Базарный день и столько работы? Какая досада! Я словно приросла к месту. Ну, тогда, пожалуй, и мне на рынок не нужно, заявил Лемерль. По воне рыбы и простого люда я еще не соскучился. Тогда я обернулась и посмотрела на него, не боясь, что он увидит боль в моих глазах. Что тебе нужно, Ги? Ничего, Эйле. Лишь твое приятное общество. Чего мне еще желать? Не знаю. Наверное, Клименту нужно спросить, выпалила я, не сдержавшись. Лемерль вздрогнул, но тотчас расплылся в улыбке. Климента? Имя вроде знакомое. Еще бы! Это девица, которая тайком бегает к тебе по ночам. Напрасно я забыла, как падок ты на прелестниц. Маленькое развлечение. Невозмутимо пожал плечами Лемерль. В монастыре тоска зеленая. Да и знаешь, Джульетта, блондиночка мне уже наскучила. Вот. Это его суть. Я едва сдержала улыбку. Только монастырь не место для секретов. И даже мать Изабелла не так наивна. И блуд наверняка заметит. Таиться долго не получится. У Климента язык как помело. Кто-нибудь проболтается. Только не ты. Лемерль буравил меня взглядом. От его пристального внимания мне стало не по себе. Я подлила кипятку в бак. Напоенный щелоком пар защипал глаза. Хотела подлить еще. Белье ведь крахмалить нужно. Да Лемерль забрал у меня кувшин и осторожно поставил на пол. «Уйди!» — огрызнулась я, пряча дрожь в голосе. «Само собой, белье не постирается». «Кто-нибудь достирает. Нам нужно поговорить». Я повернулась и заглянула ему в глаза. «О чем? Что еще ты хочешь? Что еще ты у меня не отнял?» Лемерль обиженно надулся.